На черном фоне надпись 18+. Кинологистика. IBRO Film. Кости сохнут и будут как плети. Это зло, сотворившее руки ради сладкой свершения мести. Продлеваю предсмертные муки. Демон мести из мрака восстань. Сбрось оковы, защитником стань. Ярость свою покажи, месть за меня соверши. Реки пролей из крови и слез. Страшные истории для рассказа у костра. Наш дорогой Карлсон теперь с нормальной температурой, ему полагается пошевелить. Кухня. На плите стоит турка. На столе вибрирует телефон. Худой невысокий парень с раскосыми глазами берет телефон. Алло? Алло? Это кто? Спокойствие! Только спокойствие. Они замышляют зловещее преступление на крыше. Видать? Нет. Ну так и есть. Парень разочарованно смотрит на сбежавший кофе. Что же делать? О, начинаем воспитательную работу. Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Парень едет в троллейбусе, смотрит на часы. Алло? Это кто? Саке. А, Саке? Сейчас, подождите секунду. Алло. Кайр, купи наконец тоже себе новый телефон. Ну ты такой умный, на какие бабки я его куплю, а? Понятно, ну тогда ходи как мог. Эй, ладно, запарил, че звонишь? Ты в универ идешь? Ну вот, иду, подхожу, капец жарко что-то. А что там с зачетом? В смысле зачетом? На какой паре? На второй, ты что, чувак? А, фак. Я забыл, а... Ладно, сейчас приду, что-нибудь придумаем. Давай, давай. А вы в универе? Да, мы с Алишем ждем тебя. Сейчас, подожди-ка секунду. Останавливается. Смотрит по сторонам. Бросает удивленный взгляд на скамью. Берет со скамьи мобильный телефон. Прячет мобильный телефон в карман. Быстро идет по аллее. Алло. Через пару минут в кафе. Кафе. Черноволосый парень с раскосыми глазами, Сахин, пристально рассматривает найденный телефон. Ну, состояние идеальное просто. Фирма знакомая. На вид дорогой. О, зарядка еще стандартная, да? Смотри. Знаешь, надо ментам сдать. Да подожди. Полный черноволосый парень бросает взгляд на телефон. А пока решаешь, может, симку выкинешь? Вообще, знаешь, некоторое время лучше не включай. Мало ли. Он же разряжен. Алишка, дай зажигалку. Я ж не курю. В смысле? Я что, на отца твоего похож? Зажигалку дай. Какая еще зажигалка, чувак? Да. Что делаешь? Худой парень Кайра берет рюкзак у полного парня. Что, гоните, пацаны, помните, у нас вечеринка была в последний раз? После этой вечеринки вообще не курю. И то, знаешь, это случайно получилось. Я до этого тоже не курил. Но это случайно все было. Кайрат достает из рюкзака пачку сигарет и зажигалку. Не, не курю, все. Вообще не курю. Ну ты даешь, Алиш. На, понюхай. Нет, ты понюхай. Кайрат поджигает сим-карту. На. Ладно, пацаны, что там по поводу завтра? Все нормально? Я там с девчонками предварительно договорился. Еще есть новость. Знаешь, кто обещал прийти? Кто? Ну, Ну, ты понял, да? Серьезно. Понял? Конечно. Ну все. Остальные чуваки за. Ну ты уже сам скажи, во сколько и где надо. Главное, чтобы темнеть начало. Да, точно. Как темнеть начало? Ну вот что, пацаны? Мне же далеко ехать. Слушай, ты что такой нудный, а? Все нормально будет. Ну что ты? Олежка, ты запарил уже, успокойся. Как-то днем нельзя? Нет, нельзя. Олег испуганно смотрит на парней. Короче, завтра в 9 у меня. Ночь. Кайрат спит. Кайрат берет мобильный телефон. Удивленно смотрит на свой телефон. Медленно встает. Подходит к рюкзаку. Достает найденный телефон из рюкзака. Изумленно смотрит на входящий звонок. Песенка-загадка. Кто пасется на лугу? Че за херня? Кайрат медленно открывает глаза, прислушивается к звонку, резко поднимается, берет найденный телефон. Алло. Это кто? Кайрат отключает телефон. Кайрат в шоке смотрит на входящий звонок. Кайрат открывает окно, выбрасывает телефон. Утро. Сахин подходит к почтовым ящикам. Салам, Сакин. К нему подходит Кайрат. Сахин закуривает. Все нормально? Выглядишь как-то не очень. Брат, я сейчас кое-что скажу, только ты выслушай. На полном серьезе, окей? Без шуток. Угу. Вчера в 4 утра на тот телефон, который я нашел, начали звонить. Тупо звонить. Кто? Подожди. А как же симка? Симки не было. Я же при вас ее сжег. Он не должен был звонить. И самое странное, что когда телефон поднял, там вот этот музычка из старого советского мультика. Далеко-далеко на лугу пасутся Кони? Нет, не кони. По ступенькам поднимается пожилая женщина с бельмом на глазу. Парни испуганно смотрят на нее. Синьки не было. Слот я тоже вытащил. Он не должен был звонить. Че за стрёмная бабушка? Мы в детстве думали, что она шамаусский бар. В смысле та, которая кровь из колена пьет? Я из-за нее когда-то все лето в штанах проходил. Так что там с телефоном-то? Я его в окно выкинул. В смысле выкинул? Ну нахрена он мне такой сдался? Не знаю, утром посмотрел. Его уже не было. Может, кто-нибудь взял? Да, не завидую тому, кто взял. В голове одни ужастики. Звонки. Звонок. Ой, да, звонок. С моим участием только крик. Ладно. В 9 мы у тебя, да? Угу. Кайра? Магазин. Кайрат выбирает спиртное. Алло? Да, я в магазине. Водку взял? Взял. Отлично. Что еще надо? А еще вино возьми, девушки просили. Эй, парень, ты телефон выронил? Кайрат изумленно смотрит на подошедшего полного мужчину. Мужчина протягивает Кайрату телефон. С тобой все нормально? Кайрат облизывает пересохшие губы. Испуганно смотрит на входящий звонок. Слушай, ты еще раз сюда позвонишь? Моя жизнь вечна. Время идет. Решай. Решай. Кайрат быстро подходит к кассе. Охрана! Убегает из магазина. За Кайратом бежит охранник. Река. Кайрат сидит на берегу реки. Со лба течет пот. Кайрат выбрасывает телефон в реку. Вечер. Кайрат, держа бутылку вина, идет вдоль дома. Испуганно оглядывается по сторонам. Понял. Понял. Супер. Кайрат поднимается в лифте. Медленно идет по коридору. Подходит к двери, достает ключи. Испуганно поворачивает голову на звук. Медленно идет на звук. Подходит к лифту, удивленно смотрит на закрывающиеся двери. Идет к двери, задумчиво оглядывается. В шоке смотрит на существо в белом одеянии, стоящее в проходе коридора. Руку. В руке держит большой нож. Кайрат быстро бежит к двери. Открывает. Существо приближается к Кайрату. Кайрат забегает в квартиру. Закрывает дверь. Кайрат медленно садится на пол. По лицу течет пот. Кайрат испуганно смотрит на дергающуюся дверную ручку. Кайрат медленно берет телефон, испуганно смотрит на входную дверь. Алло, алло, Кайра? Кайрат смотрит в глазок. На лестничной клетке стоит Сахин. Музыка. Олег пьет спиртной напиток. На диване сидят девушки. Ну и что дальше было? Короче, братан, я бегу по коридору и еле успел дверь закрыть. Чувак, а ты хоть видел, кто это был? Я ж тебе говорю, какой-то хрен в простыне. Сраный Карлсон. вообще не смешно. Ты гонишь, ты просто устал. Тебе надо расслабиться, и все нормально будет. Не знаю, что-то херово себя чувствую. Воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, кто пришел. В комнату заходит невысокая блондинка с раскосыми глазами, одетая в белую блузку. Сегодня, и джинсы. Может, наберешься смелости и подойдешь к ней? Сахин с улыбкой смотрит на нее. Ну? Сегодня вообще ничего не страшно. Ну ладно. Кайрат приглашает блондинку на танец. Танцуют. Кайрат целует блондинку. Ложатся на кровать. Слушай, а у тебя это есть? Здесь, милая. Не-не-не-не. Я без этого не буду. Кайрат открывает ящик, достает телефон. В шоке. Откуда смотрит он? На него. Кто? Что происходит? Телефон ты положила? Ты вообще нормальный, нет? Здесь больше никого не было. Это ты положила телефон? Отвечай! Да ты дебил. Кайрат нервно ходит по комнате. Кайрат открывает окно, смотрит вниз. Садится на подоконник. Задумчиво смотрит на телефон. Время вышло. Я Кайрат обреченно смотрит вперед. Кладет телефон на подоконник. Да пошел ты. Кайрат выбрасывается из окна. Открывается шкаф. Из шкафа выходит существо в белом одеянии. Кайрат, ты не хочешь извиниться? комнату заходит блондинка. Существо набрасывается на блондинку. Подходит привидение, смотрит, как умирает жертва, медленно опускается, поднимает нож и... Ночь, лес, горит костер, молодые люди сидят возле костра. Карлсон убийца? Да не Карлсон это! Почему все страшилки одинаковые? Почему именно привидение в простыне? Зачем он терроризировал парня? Почему этот телефон, весь этот мистицизм с мобильным? Как всегда, сотни вопросов. Не, ну серьезно, должна же быть какая-то внятность. Ужас, это же вообще целое искусство. Должна быть общая идея, какой-то крючок, нанизывающий на себя всю историю. Мотив, в конце концов, внятный. Страшно от того, что мотивов нет. Они не важны. Чистый ужас. 21 век. Мотивы снова важны. Что я тебе буду доказывать, когда со мной не соглашаешься? Черноволосый парень уходит от костра. Ты куда? Темноволосый парень идет за черноволосым парнем. Не, ну такие истории нереальны. А ты твой страх искусственный. Подходишь, а там никого. Поворачиваешься, убийца сзади. И это всегда работает. Со мной лично не работает. С тобой вообще ничего не работает. Черноволосая красивая девушка грустно смотрит на огонь. Ну, если у тебя так много денег и времени, пожалуйста. Как дела, сосед? Черноволосый парень готовит шашлык. Не знаю, сегодня странно себя ведет как-то. Грустно смотрит на мангал. Только сегодня? Не начинай. Ну что, а как ты... Может, просто стесняется? Все-таки она нас почти не знает. Может быть. Хотя, ты знаешь, такое чувство, что она как бы со мной, но в то же время где-то далеко. Бывает, как уставится в пустоту. Как будто там что-то есть. Тоха, знаю, банально звучит. Но она не такая, как все. Конечно, не такая. На тебя всю жизнь все вешаются. Но с другими же дело быстро идет. Ты на секс намекаешь? Хотя бы и так. Это не твое дело. Ясно, что ты с ней так носишься. Наконец-то нашлась птичка, которая не млеет от нашего Вернара. Ты, я смотрю, скучаешь по холостяцкому загулу. Бывает. Но местами с тобой не поменялся бы. Налей воды. А ведь сегодня все должно было быть иначе. Мы месяц как встречаемся. Подожди, она же месяц назад только приехала. Так мы практически сразу начали встречаться. Ага, давай еще. Если это можно назвать отношениями. Я хотел сюда с ней вдвоем приехать. Но, по-моему, она боится со мной оставаться наедине. Ночь еще не закончилась. Подожди, может, тебе все-таки повезет. Пойдем выпьем. Темноволосый парень разливает спиртное. Асель, может, все-таки по чуть-чуть? Черноволосая девушка Асель отрицательно машет головой. Ни алкоголя, ни мяса, ни наркотиков. Жить тогда зачем? Да ладно тебе, сейчас же все веганы. Хипстеры. Тебе обязательно меня перебивать? Обязательно. Когда не знаешь, что говорить, просто вклиниваешься в разговор другому, и как будто ничего не было. Мелкий, с тобой бесполезно спорить. Ты не видишь никого, кроме себя. Если я тебе скажу проклятие, ты скажешь звонок. Если я тебе скажу ведьма из Блэр, ты скажешь паранормальное явление. Я говорю тебе, Джейсон, ты Фредди лучше. Но Фредди правда лучше. Ну вот почему? У Фредди перчатка с лезвиями. У Джейсона мачете. Свитер Фредди стал легендой. А как же хоккейная маска Джейсона? Фредди хотя бы разговаривает, в отличие от немого мясника. Потому что маленький Джейсон родился с опухолью. Мать Фредди заперли в комнате с душевнобольными, где ее насиловали несколько недель. Когда ее нашли, она была беременна. Впоследствии у Джейсона изуродовалось лицо, и чтобы дети над ним не издевались, мать воспитывала его дома сама. Вот именно это и выводит Фредди фавориты. События в детстве – катализатор всех наших поступков в будущем. Джейсон воспитывался в чрезмерной заботе, а у малыша Фредерика жизнь была сущим кошмаром. Кошмаром самого детства. Мать сошла с ума, приемный отец над ним издевался, одноклассники его дразнили. Сын ста маньяков. Да у него шансов не было стать кем-то другим. Как обычно, детские травмы. К чему эта ирония? Молодые люди изумленно смотрят на Асель. Детство – важнейший этап для каждого человека. Это наш фундамент. Со временем что-то забывается. Но кое-что остается с нами на всю жизнь. Тому, что было в детстве, место в прошлом. Это не всегда от тебя зависит. Знаешь имя человека, который в школе издевался над режиссером «Кошмаров на улице Вязов» Уэсом Крейвеном? Нет, конечно. Фред Крюгер. Сейчас только придумал. В титрах первой части актер подписан как Фред Крюгер. Фредди он стал позже. Красиво иногда жизнь складывается. Давайте выпьем за Фредди. За Фреда Крюгера. Ведь если бы не было этой скотины в школе, не было бы повода снять шедевр. Слушай, у нас тут еще немного осталось. Вы как? Есть еще пиво, но не хотелось бы градус понижать. Я думал, пиво ас на утро. Слушай, ну зачем обязательно нужно нажираться в хлам? Я если это допью, вообще в дюпель буду. Дюпель. Нет, ты, конечно, моя сестра, но иногда выражаешься как... Как кто? Все, хватит. Всю жизнь ваши споры слушаю. Хорошо, что я один ребенок в семье. Я тебе не какой-нибудь алкаш, как ваш папочка. Темноволосый парень Тоха раздраженно смотрит на темноволосую девушку. Что это было? Я ведь и обидеться могу. Тоха, возьми мое пиво. Да не хочу я пиво. Что это был за звук, алло? Ребят, у меня еще есть бутылка рома. Ты же не пьешь. Я отчима взяла. У тебя отчим что, моряк? Пилот самолета. Его часто не бывает дома. У тебя проблем не будет дома? Я хотела понравиться твоим друзьям. Все-таки маленький сюрприз. Асель смущенно смотрит на черноволосого парня. Твой отчим не узнает? Я думаю, что никто не заметит. Даже если заметит, на меня все равно никто не подумает. Я ж не пью. Ладно. Раз тема сегодняшнего вечера ужасы... Тоха загадочно смотрит на друзей. Послушайте, что стало с девушкой с моего курса. История на реальных событиях. Я ее сам слышал. Эта девушка, мажорка, ни дня в общаге не жила. Вечер. Комната. Черноволосая девушка с раскосыми глазами спит на большой кровати. Девушка открывает черные глаза. Пристально смотрит на перо, висящее над ней. Девушка берет телефон, смотрит на экран, переводит раздраженный взгляд на потолок. Девушка набрасывает шелковый халат, выходит из квартиры, поднимается по лестнице. Подходит к квартире. Девушка раздраженно смотрит на дверь. Девушка уходит. Услышав звук, поворачивает голову к двери. Дверь медленно открывается. Выглядывает пожилая женщина с бельмом на глазу. Можно потише? Не за здраво. Дверь захлопывается. Девушка спускается к своей квартире. Девушка подходит к своей квартире, поворачивает голову. В коридоре стоит пожилая женщина с бельмом, одетая в длинную темную юбку и темную кофту. У вас какие-то проблемы? На голове завязан большой темный платок. Женщина пристально смотрит на девушку. Уходит. Девушка спит. Девушка резко открывает глаза. На нее смотрит пожилая женщина с изуродованным лицом. Девушка включает свет. Испуганно смотрит на пустую комнату. Девушка идет в ванную комнату. Под одеяло что-то пролазит. Девушка выходит из ванной комнаты. Выключает свет, ложится в кровать. Девушка хмурит брови, открывает глаза, отбрасывает одеяло. В шоке смотрит на монстра, держащего ее ноги. Девушка замирает. Остекленевшие глаза смотрят на потолок. Черная когтистая рука, закрывая девушке глаза, пачкает лицо кровью. Спокойной ночи. Светловолосый парень, сидя у костра, весело смеется. Это правда было с девушкой из универа? Да нет, конечно. Но чувство близости играет роль, если знаешь в истории кого-то лично. Ну да. Как-то быстро все закончилось. Я думал, девушка будет бежать по лестнице, а упырь на четвереньках за ней. Это Жалмаус Кемпер. А есть разница? Упырь ест только членов семьи. Жалмаус Кемпер, шайтан. Меня этим детства пугали. Не хочешь есть манную кашу? Шайтан. Не хочешь ложиться спать? Шайтан. Плохо себя ведешь? Шайтан украдет. Хоть это из сказки, но как-то жутковато. Друзья испуганно поворачивают головы в сторону звука. Тох, может, не надо? Тоха встает. Медленно идет на звук. Тоха подходит к большому дереву. Тоха медленно подходит к друзьям. В руке держит голубой мяч. И как он стучал? Не знаю. Но спина мокрая от страха. Тоха разливает спиртное. Друзья пьют. Черноволосый парень приносит одеяло, набрасывает одеяло на Асиэль. Слушай, уже проголодался. Где ты? Тош, ты скоро? Ща, иду. Кстати, слушай, тут Стурель рассказывала. Это ты откуда ее знаешь? Где ее кто-то рассказал? Это сама я придумала. Темноволосая девушка весело улыбается друзьям. Моя очередь рассказывать. Это вам не просто кровь и крики отчаяния. Это история о несчастной любви. Ночь. По дороге мчится автомобиль. Двое черноволосых парней едут в машине. Хочешь, поедем еще разок к этому ловку хавали, разобьем, а? Да нет. У меня к этому мудаку претензий нет. Как можно было, сука? Хочешь, ей отомсти? За такое не грех дать еще раз по лицу. Да не, она же девушка. Ха. Она? Да она не девушка, это тварь конченая. Не, ну, братан, ну я же ее любил. Ну? Любил же, ну что ей еще нужно было? Телефон в кредит, пожалуйста. В Египет горячие путевки. На! Ну? Вот такую вот розовую пантеру ей подарил. Любит она этот мультик. Тварь неблагодарная. Все бабы стервы. Только одно нужно. Никогда себе такого больше не найдет. Отвечаю вам. Что теперь делать? Сучка. Зачем я только с ней познакомился? На обочине стоит худая, красивая черноволосая девушка в белой тунике и черных брюках. Парни останавливают машину. Бля, братан, я, кажется, знаю, что тебе поможет. Девушка, че, сколько? Простите? Сколько ваши услуги стоят, а? Че, как тебе? Да, вроде нормально. Девушка, вы простите нас, ради бога. Ну что бы вы подумали на нашем месте? Тем более в такое время. Все нормально, проезжайте. Да мы самые обычные ребята. Вот Армана девушка бросила, а я дурак. Мы ни в коем случае не хотели вас обидеть. Ну, бывает. Хорошо, проезжайте. Девушка, ну вам опасно здесь бродить одной. Ну раз мы так подумали, что другие люди подумают? Мало ли кто здесь появится. Чего в голову взбредет? Кстати говоря, до главной трассы еще топать и топать. Давайте хотя бы мы вас туда добросим. Ну садитесь, мы не обидим, честное слово. Девушка садится в машину. Полноватый Арман грустно смотрит на дорогу. Рядом сидящий за рулем высокий парень в красной куртке пристально смотрит на ночную дорогу. Дамир весело улыбается. Меня Дамир зовут. А этого несчастного Арман. Айгерим. Очень приятно. Ой, я извиняюсь. Айгерим берет телефон. Родители волнуются, да? Или, может быть, парень, а? У меня нет парня, если я правильно поняла вопрос. А не страшно ночью? Одной? Но в таком месте? Да жуть какая-то. Мало того, что каждая веточка на монстра похожа, так еще и столько придурков на дороге. Хорошо, что мы не придурки. Ну, я сначала тоже так подумала. А как так все-таки получилось, что ты одна тут оказалась? Ой, не хочу вдаваться в подробности. Могу только сказать, что не по своей воле. Ситуация идиотская. Ошиблась. Я тоже. Айгерим, да, вы сказали? Да. А можно все-таки вопрос? Конечно. Как вот такую красивую девушку парень мог бросить на дороге, а? Он что, не понимал, какие могут быть последствия? Так, во-первых, меня никто не бросал. Я ушла. Да? А во-вторых, я сказала, что эту тему мусолить я не хочу. Не, ну все же, а что он такого сделал, что ты ушла? Просто все мужики поголовно законченные эгоисты. Парни ошеломленно переглядываются. Сначала на руках носят, а как только дело доходит до чего-то серьезного, хоть малейший намек, все, пустые обещания, отговорки, лапша на ушах. Трусы все. Не, ну подожди, ну не все же ситуации такие. Ну? Ну да, не все. Да чаще всего наоборот бывает. Мужик все для нее делает. Последнее готов отдать. Ну вот, например, телефон в кредит, это раз. Ага. Египет все включено, это два, это мразь. Шеш не за спиной крутит. Ага. И мужскую честь за пустую звук держит. Что, не так, что ли? А? Может быть, не надо девушку мразью называть в первую очередь? Вот вы, мужики, говорите, ого-го, я сделал то, я сделал это, но честно. От хорошего уйдешь? М? Арман задумчиво хмурит лоб. Смотря что считать хорошим. Да. Знаешь, бабы все ненасытны. Ну в плане. Точно. Отвечаю, брат. Кто куском вас пожирнее поманит, с тем вы и будете. Так, давайте сменим тему, хорошо? Вот и нет. А ты нам расскажи, что ж тебе парень такого сделал, что ты его послала, а? Может, ты сама виновата? Я. Вы, бабы, считаете, что вы принцесса и с вами всю жизнь возиться будут? Раз здесь такая красивая мордашка, значит, все, все дороги открыты, а? Да. Лишь бы побогаче. Ну, блин. Повыгодней. С банковским счетом крупным. Что, не так, что ли? А? Мне очень неприятен этот разговор. Неприятен мне этот разговор. На самом деле, мне жаль, что тебя девушка бросила. Чего? Жаль. Тебе жаль? А мне кажется, тебе ни хрена не жаль. Ты ж сама только что сказала, что от хорошего не уходят. И чё? Что, я для неё был недостаточно типа хорош? Да я не говорила этого. А ты скажи. Так получается, мы тебя согласились подвести. А то он топало по себе и вообще. Чё похуже? А сейчас ты сидишь в безопасности, в моей тачке. И так смело мужики то, мужики сё. Сдается мне, ты сама виновата. Строишь вся невинность, а где-то вон, совсем иначе, маленькая шлюшка. Сидишь такая вся в претензиях, в обидах. Сучка неблагодарная. Вообще, да, да. Вместо того, чтобы спасибо сказать, еще огрызается. Ну? Трусами нас называет. Но я не называла. Че? Айгерим в шоке смотрит на я парней. Я что, глухой, что ли? Да я слышал. Все, слышал. Ну, я тоже слышал. Слушай, а че ты ушла, а? Небось, твой там начал изменять тебе, загулял. А? Че, я прав? А? Остановите машину. А зачем? Получается, мы тебя вывезли из той глуши, и ты дашь нас, не отблагодаришь? Не хочешь отплатить ему тем же, а? Пожалуйста, если я что-то не то сказала, если я что-то не то ляпнула, пожалуйста, простите меня, я могла, я... Остановите машину, я здесь выйду, я сама дойду. Ты посмотри, какая сговорчивая стала, а? А ты нам такой больше нравишься. Сейчас, потерпи, милая, чуть-чуть осталось. Дамир сворачивает с дороги, а Айгерим испуганно смотрит на пустырь. Зачем мы свернули? Да что ты из себя дуру-то строишь, а? Ты уже все поняла, как говорят. Если дергаться не будешь, удовольствие получишь. Что бы вы ни задумали, передумайте. Дергайся и не ори, хоть там вкусно. Арман, правильно? Дамир? Чекистер? Кишерингистер? Закрой рот, сука. Откроешь его только когда мы скажем. Из глаз девушки текут слезы. Дамир останавливает машину. Сиди, не дергайся, тварь! Поняла? Не волнуйся, малышка. Уверен, тебе понравится. Давай. Мы же тебе там не какие-нибудь придурки с дороги. Мы помогли тебе, а ты поможешь нам. Ну иди сюда. Дамир выходит, закуривает. Арман вытягивает из машины девушку. Дамир отходит от машины. Дамир недоуменно поворачивает голову, всматривается в темноту. Быстро подходит к машине. Айри? Дамир в шоке смотрит на монстра вместо красивой девушки, рвущего плоть Армана. Монстр опускает когтистые лапы на землю, выползает из машины. Дамир пятится назад, бежит. Черноволосый парень едет по ночной дороге, слушает музыку, подпевает. Дамир бежит к дороге. Парень сбивает Дамира. Парень выходит из машины, подходит к багажнику, изумленно поворачивает голову на звук. Монстр грызет Дамира. Парень испуганно пятится к машине. Парень быстро залезает через багажник в салон автомобиля. Каракос. Монстр бежит к автомобилю. Аленка, ну ты молодец. Сама придумала. Каракос. Это ангел мести из детской страшилки, между прочим. Капец. Чего только люди не придумают. Это не мог быть каракос. Друзья с ухмылкой смотрят на темноволосую Алену. Почему? Асель возмущенно смотрит на Алену. Пусть иссохнут и будут как плети. Это зло, сотворившие руки. Ради сладкой свершения мести продлеваю предсмертные муки. Демон мести из мрака восстань. Сбрось оковы, защитником стань. Ярость свою покажи. Месть за меня соверши. Это слова и заклинания, которые человек произносит перед смертью. Тот, кто первый найдет его труп, должен отомстить за него. Ангел будет с тобой, пока ты этого не сделаешь. Белое платье, копыта — это, скорее всего, Жастернак или Копчегайский призрак. Подожди. То есть любой человек может произнести эти слова и... Не любой. Душа человека должна быть чистой. Это должен быть равноценный обмен. Каракос обречен. Шансы увидеть каракоза свелись к нулю. Его может видеть только тот, кто первый найдет труп. Понятное дело. Ты мне не веришь? Я люблю, конечно, ужасы, но к реальной жизни они мало имеют отношения. В жизни много реальных случаев паранормальных явлений. И почему они не сняты? Паранормальные явления случались раньше, когда фотоаппаратов не было. А сейчас они на каждом шагу, и где привидения? Светловолосый парень с вызовом смотрит на Асель. Аселя, а что будет, если Каракос будет отомщен? Он просто исчезнет. Кто бы сомневался, люди хотят верить во всякую ерунду. Хотят иметь твердую убежденность любой ценой, даже в ущерб истине. Потому что эта убежденность оправдывает их бессмысленные, а порой абсурдные поступки. Я убивал, потому что мне приказывали голоса. Хрень это все. Самое страшное существо на Земле – это человек. Я не верю в демонов и во всякую нечисть, но иногда накатывает мистическое чувство. И спорить с этим трудно. Тоха серьезно смотрит на возмущенного светловолосого парня. И как выглядит твой Каракос? Как мальчик. С мертвенно-бледной кожей и черными глазами. И что, он ходит и мучит живых людей? Нет, конечно. Он просто всегда рядом. Как напоминание о долге. Бывает, подойдет к живому и обнимет своими маленькими мертвыми ручками. А бывает, просто стоит и смотрит своими большими черными глазами. Что? Что там было? Асель резко поднимается. Что случилось? Широко раскрывает от испуга глаза. Что-то для такого убежденного скептика ты слишком труслив. Я не трус. Дай бумагу. Ты как? Палатка. Асель лежит. Тебя что-то напугало? Черноволосый парень сидит рядом. Асель, что я не так делаю? Молчишь весь вечер. Хотя сама предложила эту поездку. Выбрала место. Настояла взять друзей. Я взял. Или ты боишься со мной наедине остаться? Я не боюсь. Тогда в чем дело? Понимаешь? Мне хотелось узнать твоих друзей. Вы же с самого детства вместе. Один двор, одна песочница. А у меня было не так. Я не общительная. Но это не значит, что я не хочу быть с тобой. Ернар, обними меня. Кусты. Светловолосый парень застегивает штаны. Медленно идет к палаткам, испуганно смотрит на деревья. Светловолосый Макс быстро идет к друзьям. О! Осторожно, горячая. О, ну вот это другое дело. Туха приносит шашлык. Отчиму спасибо. А где Макс? Макс. Макс! Макс! Че ты орешь? Мелкий, держи. Твой шампур. Ребят, я хотела поблагодарить вас за сегодняшний вечер. Я не сильно разговорчива, но знаете, я рада быть здесь сегодня. Все эти истории, костер. Спасибо вам. Асель приносит спиртное. Друзья выпивают. Асель пьет чай. Асель, рассказывай свою историю. Эта история... Солнечный день. А настоящий друг. Светловолосая девочка, одетая в темную юбку и белую блузку, забирает палку у светловолосого мальчика с карими глазами, одетого в белую рубашку и темные брюки. Найди свою палку, мою не трогай. Эй, тебе папа не говорил, что девочек нельзя бить? Я не бил тебя. А я скажу, что ты меня ударил и тебя накажут. Эй, гляньте, как ему клево оторвало. Черноволосый мальчик с раскосыми глазами, одетый в белую рубашку и темные брюки, смотрит на мертвого голубя. Наверное, это кот. Он выпотрошил его изнутри. Фу, гадость какая. Клево. Что клево? А что мы так и оставим его здесь лежать? Ну не мы же его убили. Глупая птица сама умерла. Может, похороним? Фу, я не стану это трогать. Он тут со вчера лежит. Почему так долго? Пошлите на базу, есть что рассказать. Дети смотрят на светловолосого мальчика с голубыми глазами. Дети забирают рюкзаки. Идут по тропинке. Заходит на заброшенное депо. Дети заходят в ржавый трамвай. Может, не пойдем в школу? Я за. Сегодня последний день, нужно обязательно быть. Что случилось? Что ты хотел рассказать? Сегодня я услышал, что родители обсуждали то, что у новенького нет папы. У этого Наби? Представляете? Нет папы. Как нет папы? Они переехали вместе с матерью одни. Живут в доме тут рядом. Не может такого быть. Есть у него папа или нет, это не мешает ему вести себя, будто он лучше всех. Ага, всегда с книжкой ходит, ест отдельно. Все эти дети из большого города считают себя самыми лучшими. Однажды я поздоровалась, а он прошел мимо. Нужно бы с ним поговорить. Если он хочет ходить в нашу школу, а то... давайте встретим его все вместе после школы. Школа. Класс. Дети радостно собирают вещи с парт. Дети, не забудьте прочесть всю литературу на каникулах, хорошо? Мы отстаем. В сентябре будет сочинение. Учительница вытирает доску. Черноволосый мальчик с раскосыми глазами сидит за партой. Наби, что-то случилось? А если я уже все прочитал? Учительница смотрит на Наби удивленным как? Взглядом. И мифы Древней Греции? Да. И Одиссею? Тома Сойера, Остров Сокровищ и Маугли. Молодец. До свидания. До свидания. Наби? Да. А какая твоя любимая книга? Робинзон Крузо. Заведи побольше друзей на каникулах. Даже у Робинзона Крузо был друг. До свидания. Наби выходит из класса. Светловолосая девочка с друзьями быстро идут по тропинке. Наби играет с мячом. Светловолосый мальчик с голубыми глазами забирает мяч. Как тебя зовут? Наби. Наби? А дальше? Что вам нужно? Тебе задали вопрос. Или ты сильно хорош, чтобы поговорить с нами? Хорош? Моя сестра задала тебе вопрос. Какая у тебя фамилия? Я Наби. Дальше как? Просто Наби. Наби, Наби. Набе, Набе. Я же говорил, у него нет папы. Нет папы, нет папы, нет папы, нет папы, нет папы, нет папы, нет папы, нет папы, нет папы. Наби толкает мальчика, забирает мяч, убегает. Тебе больно? Ясен пень, больно. Четверка выслеживала Наби повсюду. Они издевались над ним, выдумывали прозвища, сплетни, кричали ему в спину брань, если не могли догнать. А когда догоняли, били так беспощадно, как умеют только дети. Наби стал осторожным. Он перестал выходить на улицу. Жил своей размеренной, предсказуемой жизнью в одиночестве. Когда вечера стали совсем душными, после заката он выходил посидеть у озера. Озеро. Наби бросает камешки в воду. Наби поворачивает голову. Ты кто такая? Возле него стоит черноволосая девочка с раскосыми глазами, ты одетая в легкий белый сарафан. Передай, что я никого не боюсь. Наби медленно идет по дороге. Удивленно смотрит на девочку, идущую за ним. Ты долго будешь меня преследовать? О ком ты говорил? Что? Ты сказал, я одна из них. Одна из тех отморозков, что гоняются за мной. Это как? Как ты. Если догонят, побьют. Но я не хочу бить тебя. Мамочка говорит, что мне нужны друзья. И мне. Значит, будем дружить? Нет, мне никто не нужен. Не ходи за мной. Наби убегает от девочки. Ночь. Наби лежит в кровати. Грустно смотрит вперед. Вечер. Наби и девочка бросают камни в воду. Как тебе это удалось? Что? Кто тебя научил так бросать? Папа. Мы с ним часто бросали камушки здесь. Он был добрый. Он тебя бросил? Нет, он умер. Мне кажется, я начинаю его забывать. А я не могу забыть. Мне жаль. жаль, что с твоим так случилось. Мне тоже. Почему я тебя не видел в школе? Мама говорит, у меня слабое здоровье. Учитель приходит домой. Может, с возрастом я окрепну. Извини, что подумала тебе плохо. Ты придешь сюда завтра? Если ты придешь. С той встречи жизнь Наби изменилась. Он называл девочку Пятницей. Хоть мир по-прежнему являл собой необитаемый остров, дети уже не были так одиноки. Наби заходил к Пятнице домой, и они проводили день вместе. Иногда, когда она чувствовала себя особенно плохо, он ждал ее на причале весь вечер и только с первыми звездами уходил домой. Но таких дней было не так много. Если бы у тебя было это желание, что бы ты загадал? Всего одно? Да. Я бы хотел, чтобы ты... Наби встает, удивленно смотрит на пустую дорогу. Из-за поворота выезжает светловолосая девочка с друзьями на велосипедах. Наби и девочка бегут. Наби и девочка прячутся в трубу. Компания детей проезжает мимо. Это они? Да. Я не знал, что они вернулись из лагеря. Я ведь только подумал, что все налаживается. Что же делать? Завтра я с ними поговорю. Мне страшно. Не бойся, может, им так же надоел этот спор. Я буду ждать тебя на причале 8. Дом. Наби поднимается по ступенькам. В руках держит воздушного змея. Наби, что-то случилось? Я только что с ними поговорил. Как? Они тебя не обидели? Наоборот, они передо мной извинились и позвали вечером погулять. Погулять? Они тебе точно не лгут? Извини, я забежал тебе сказать, что не смогу быть 8 на причале. Я буду на заброшке в старом депо. Если хочешь, приходи. Ты же знаешь, мне далеко от дома нельзя. Наби! Девочка разочарованно смотрит на убегающего Наби. Утром позвонила мама Наби и сказала, что он не вернулся домой. Первый раз в жизни Пятница ослушалась свою маму. Девочка бежит к депо. Наби! Девочка заходит в ржавый трамвай. Наби! Где ты, Наби? Девочка разочарованно покидает трамвай, смотрит на разрушенное депо. Thank you. Возле старого ржавого трамвая лежит поломанный воздушный змей. Девочка заходит в трамвай, медленно подходит к старому холодильнику. Открывает холодильник. Внутри сидит мертвый Наби. Ночь, лес. Стоят палатки. Из леса раздаются ужасающие крики. Медленно открываются глаза. Фокусируется зрение. Что? Что? Асиль закапывает яму. Бросает лопату. Медленно идет. Помогите! Связанный Эрнар лежит в гробу. Происходит. Асель! Ты единственная, с кем я хотела поговорить. Откуда ты узнала? Чья это была идея? Мы были детьми, это была ошибка! Кто придумал запереть его в холодильнике? Асель, я просто хотел напугать его. Утром мы сзади вернулись. Почему никто из вас не признался? Что признавать? Это ошибка и все! Это была вся моя жизнь. Асель, плача, отходит от Эрнара. Я ненавижу вас всех. Ваш надменный пустой трюм. Самое мерзкое. Вы не чувствуете себя виноватыми. У вас нет никакой доли раскаяния. Вы просто живете. Строите планы на будущее. Вы решили, что вам все сошло с рук. Асель кладет крышку на гроб. Закапывает яму. Раннее утро. Лес. Над землей стелется туман. Возле четырех могил лежит лопата. Асель идет по лесу. За ней идет маленький Наби. Thank you. титры. Ah.